Кошмарный день, сумасшедший. Ренат, растрепанный, не выспавшийся, одетый отнюдь не для официальных встреч, буквально влетел в приемную Бершева. Увидев вытаращенные от страха глаза секретаря, многозначительно указавшего на дверь в кабинет, сделал глубокий вдох, морально готовясь к разносу, и взялся за ручку. Нет, точно ненормальный день. Причем он с самого раннего утра не задался, то есть даже ночи. Начать с того, что в разгар опыта система безопасности сообщила о попытке проникновения в лабораторию. Оставить без наблюдения едва погрузившегося в межмирье подопытного и пойти выяснять личность незваного гостя ученый не мог. А когда соединение с носителем наконец сформировалось, и Ренат получил возможность отвлечься, чтобы включить внешнюю камеру, на площадке перед лестницей уже никого не было. И как теперь он должен догадываться, кого нелегкая принесла? А все Илья со своим параноидальным отношением к записывающим устройствам. Как идиот, идет на поводу у богатых клиентов, обещая им полную конфиденциальность. Не переживай, Ренат, никто сюда не полезет, все свои. Ха! Ну, и где эти свои? И ладно бы этот эксцесс был первым и последним, так нет же! Ренат раздраженно зашипел, когда, выключив камеру, вновь обратился к контрольному экрану. Там безнадежно стремилась вниз кривая сцепления сознания путешественника с его временным носителем. Ученый лихорадочно пробежал пальцами по панели, пытаясь восстановить утраченную связь, и плюнул в сердцах, когда у него не получилось. «Может, еще попробуйте?» Жалостливо подал голос несостоявшийся наблюдатель, приподнимаясь на локте в капсуле. «Ренат Аркадьевич, вы не переживайте так. Я постараюсь на этот раз удержаться». «Спасибо, Марк, только кажется, это бессмысленно. Тебя третий раз оттуда вышвыривает. Вылезай. Либо в этом мире блокировка какая-то, либо я идиот». «Вы не идиот». Уважительно отозвался светловолосый мужчина, послушно выбираясь из мягких объятий, наполняющего капсулу геля. «Вы очень умный, я бы даже сказал, гениальный ученый. Просто невозможно предугадать трудности заранее. Да и сложно вам совсем справиться. Вы в одиночку все это на себе тянете». Он с искренним почтением окинул взглядом оборудование и посоветовал. «Вам бы помощника или помощницу, а то ведь лишь о науке и думаете, а о себе совсем забыли. Хотите, я найду вам девушку хорошую? У меня есть на примете знакомые умницы». Улыбка, с которой он это сказал, была не вызывающей, скорее сочувственной. И потому Ренат не вспылил, вздохнул удрученно и махнул рукой. «Иди уже, сводник». Марк — мужик добросердечный, но недальновидный. Хотя отчасти он прав. Команда единомышленников работала бы более эффективно. Новшество здорово бы упростило жизнь Рената, позволив ему вести только общее руководство лабораторией. Вот только снова камнем преткновения стала подозрительность Бершева, который непримиримо выступал против помощников. Якобы это приведет к утечке ценной информации о механизме переброса. А у «Сирены» появится компания-конкурент. О комфорте самого Рената, по уши загруженного работой, Илья думал в последнюю очередь. А может, и не беспокоился вовсе. Проводив подопытного, ученый вернулся к аппаратуре разбираться и отыскивать причины сбоя. Слишком часто в последнее время после обнаружения нового мира проваливаются попытки в нем закрепиться. И совершенно неясно, в чем кроется причина. В большей удаленности от Земли или, наоборот, близости, в особенностях физиологии местных жителей, в неподходящих подопытных, а может, сбоит техника. Впрочем, последнее сомнительно. Открытые ранее миры доступны, проблем с ними нет. А вот с неизведанными... Однако не только научные проблемы продолжали преследовать незадачливого ученого. Уже под утро, едва он успел подняться на первый этаж, чтобы сходить перекусить, как его перехватила баба Нюра, местная уборщица, и закатила настоящую истерику. «Ренат Аркадьевич, не ходите в столовую! Там сейчас охрана ищет улики! Нельзя им мешать! Вернитесь и проверьте ваш кабинет!» «Я Васильевич приказал! Все проверяют, и вы проверьте! Потом мне скажете, я доложить обязана!» «Куда доложить? Что сказать? Зачем охрана?» Дезориентированный потоком слов, не понял сути Ренат. «Воры обчистили нас!» Накаляя обстановку, воскликнула уборщица. Набрала было в грудь воздух, чтоб шокировать новыми подробностями. Но, завидев другой объект, тут же рванула в его направлении. «Марполна, наконец-то! Немедленно бегите в сестринскую!» Лишенный привычного завтрака и потому недовольный, Ренат без особого энтузиазма поплелся обратно. Раз Илья распорядился, значит, обязательно спросит. Самой процедурной красть нечего, там одно старье, а вот механизм шкафа-двери действительно нужно осмотреть. Вдруг его повредили, кто-то же был внизу. Вот только никакой поломки не обнаружилось, и шкаф был на своем обычном месте. Хотя дверь в процедурную номер 8 действительно оказалась не заперта. Либо неизвестный знал, как открыть проход на лестницу, либо спустился на лифте, который официально неисправен. И ведь не выяснишь, кто это такой шустрый и умный. За пределами лаборатории элементарно нет видеонаблюдения. Бершев контроль за подопытными считал бессмысленной тратой средств. Мол, они же и носа не высунут из палат. Вот, и не высунули. Когда открылась столовая, и Ренат все же до нее добрался, то выругался от безысходности. Свободных мест не было, а воздух гудел от новостей, разнесшихся по санаторию со скоростью бабы Нюры. О ночном происшествии судачили все, начиная с пациентов и заканчивая работницами кухни. Воры. Странные воры. Ну, какой нормальный грабитель уйдет ни с чем? А тут все кабинеты вскрыли, ничего не взяли. Зато единственный пострадавший, то есть проснувшийся в незапертой комнате пациент с третьего этажа, взахлеб рассказывал о страшных тенях, подкравшихся к кровати, наверняка желающих украсть его уникальную коллекцию марок, и трусливо сбежавших, когда он, проявив героизм, попытался их поймать. Всерьез воспринимать его злоключение не стоило. Наверняка мужчина просто хотел привлечь к себе внимание. Кое-как найдя себе пристанище, ученый наконец-то сел завтракать. Да только полоса невезения на этом явно не собиралась заканчиваться. Он и половины не съел, как пришло сообщение на коммуникатор с приказом через час быть в офисе Бершева. И ладно бы от самого Ильи распоряжение шло, можно было бы чуток задержаться. Так ведь и нет, от одного из кураторов проекта. А с ним лучше не связываться, то есть не опаздывать. И потому, наспех проглотив булочку и запив ее чаем, Ренат рванул к выходу. До города ровно час полета, гадкий куратор. Ведь специально назначил неудобное время и оповестил в самый последний момент. Ученому даже взятый в аренду аэрокар пришлось бросить на открытой парковке на крыше, хотя обычно он предпочитал внутренний ангар нижнего уровня. А все ради своевременного исполнения приказа. И теперь, нервно просматривая переданные ему куратором записи, Ренат никак не мог отделаться от ощущения, что все предыдущие события были мелкими неприятностями, а крупные только начинаются. Жуткий день, мерзкий.